Сии имена старейшины Савовых по племенам их, по местам их, по именам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Элла, старейшина Пинон, старейшина Кенас, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Мигдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям в земле обитания их. Вот Исав, отец идумеев.